Алло! Где? Я хочу, чтобы ты женился на мне! Хочу в жопу загнать тебе! Женись на мне! Ты что, дурак, что ли? Нахуй ты мне всрался? Ты что, под женщину подходишь, что ли? Женись на мне! Как дурила, блядь! Ты откидок звонишь, что с Турции, что ли? Да, у нас или Турции... Или сломался, женись на нем! У нас... Ты мне нужен. У нас вот Турции такой обычай. Колосиновый возьми, в задницу загони и ходи с ним. А что такое вот колосиновый? Тебе... А что такое это колосиновый? Это будет женитьба самонастоящая. Я на тебе хочу жениться. Ты дурак ты, блядь, нахуй, есть дурак. У нас такой обычай в Турции. Нахуй ты мне нужен. Мне 96 лет, 97 пошло. А ты такую, блядь, ересь предлагаешь. Так все будет осел, заебись. Ты есть осел. Осел увидел соловья и говорит ему, послушай ты, осел, а нахуй между ног тебе растет такой. Ну тогда выйди замуж за меня. Алло, выйди за меня замуж. Дедуля. Выйди за меня замуж. Алло, у нас в Турции такой обычай. У тебя обычай под столом ноги задирать, обычай твой.